Затишье перед бурей. Жди нового и интересного. Сказка не исчезла. Ты просто сильно ждала нового чуда, новой сказки. А она рядом с тобой и всегда была, будет, есть. Это наша жизнь. Только стать сказкой она может с твоей помощью. Ты отказалась от себя, от своей уверенности в том, что ты можешь делать свою сказку. Не получилось, и что? Руки упали? Настроение на нуле? Хоть и пишешь, что не расстроилась, но из состояния равновесия тебя это вывело. Как же так? Все делала правильно, а трансерфинг вдруг не сработал. Да, твое зеркало имеет длительный период выполнения твоих намерений, а ты руки опустила. Думаю, здесь действует то же, что и с голоданием. Твой организм, сознание, подсознание, душа — все начинает меняться постепенно. Вот и случаются такие вот маленькие кризики. Так что легче к жизни и вперед! Я тоже думаю, что это переходный период. У меня подобное было. Посмотри тему «Ломка» — нечто подобное. Видимо, те старые привычные еще потребности имеют силу, но они уже на исходе. Я для себя такие периоды обозначаю чисткой и работаю с ними, отменяю. Постепенно все налаживается. Это состояние похоже на адаптацию к новому мышлению. Старое уже не подходит, а новое еще не вполне сформировалось и не имеет достаточной силы. Нет пока весомого нового опыта. Ты сама можешь помочь себе сформировать этот опыт, если захочешь. Прими решение, оторвись от прошлого и не оглядывайся назад. Займись своей энергетикой, усиливай ее и на этой базе строй новый мир. Когда ты расширена, весь мир новый быстро пойдет тебе навстречу. Проверено много раз, работает. А новый опыт – самое лучшее лекарство от сомнений. С моей колокольни у тебя типичный бунт субличности, саботажник. В данном случае прикинувшийся апатией того самого саботажника, который боится всего нового и не хочет расставаться с привычным. Саботажник есть у каждого. В разной форме и обличии, действующий разными методами, но он есть. Бороться с ним бесполезно. Уговаривать тоже. Даже переговоры проходят с трудом. У меня во всяком случае. Остается наблюдать, понимать и игнорировать этот подленький голосочек, уговаривающий вот прямо сейчас не идти заниматься йогой, как было запланировано, а сидеть тут и, прикрываясь благородной причиной помощи Донны, стучать по клаве, а не дрыгать ножкой. Ну да, жарко, душно, ничего не хочется, но пошлю-ка я голосочек куда подальше. Ушла в стойку. «Донна, если вздрогнешь и все-таки прочитаешь «Яблоки», то там, по-моему, Зеланд подчеркивает, что если не видно пока целей и дверей, просто занимайся энергетикой, любыми доступными для тебя способами. Просто занимайся, не задавай вопросов. Так надо. Глядишь, и апатия твоя заменится аппетитом к жизни, а там и душа напоет чего-нибудь. Твои чудеса были от твоего восторга чувств и ожидания сказки. Ты их сама создала, даже не подозревая. А вот сказку так для себя не написала. Уныние и бездействие – все, энергетика пошла на убыль. Предлагаю ввести в практику на форуме еженедельный 5-минутный семинар духовного роста «Кто нас пожалеет?» или «Плач Ярославный на городской стене» или «Саратовские страдания», а психологи это называют «осознанное нытье». Я практикую с детьми, когда чую, что мой позитивизм им уже в печенках. Мы садимся в круг и начинаем голосить «Кто нас пожалеет?». Обычно сеанс заканчивается смехом.